Пролог. Я всегда была белой вороной. С самого раннего детства. Очень сильно от всех отличалась и не боялась высказывать свою точку зрения, хотя она, как правило, не совпадала с мнением окружающих. Я не обижалась, когда в мою сторону тыкали пальцем и обзывали белой вороной. Это моя индивидуальность. Я не боюсь быть не такой, как все. А какие они, эти все? Живут по придуманным стереотипам? Строго следуют условностям и боятся отступить от них даже на шаг? Никогда не хотела быть посредственностью. Я могу вписаться в любое общество, не теряя своего лица. И мне наплевать, что кто-то показывает на меня пальцем. Серости всегда завидуют особенным людям, неординарным личностям. А уж тем более, если эта личность – женщина. Я умею выделяться из толпы. А ведь на такое мало кто способен. Меня никто никогда не понимал и всегда торкали за спиной. Ко мне всегда относились по-разному. С удивлением, восхищением и презрением. Я не проявляю слабость на людях, потому что, зная, тут же заклюют. Нужно уметь защищаться не кулаками, а словами. Для меня толпа – это стадо. Люди, которые подстраиваются под стадо, слабаки. Нужно уметь подстраивать стадо под себя. Мы сами делаем себя воронами. Черными или белыми. Кому как больше нравится. Белая ворона – очень редкая и выдающаяся птица. Иногда мы определяем ее по полету, иногда – по непривычному цвету оперения. Я никогда не зависела от общественного мнения, и мне неинтересно, что думают и говорят обо мне другие. Многих раздражает сам факт моего существования. Но я не жалуюсь. Не привыкла. У нас тенденция. Чем интереснее женщина, тем охотнее толпа готова окунуть ее в грязь. То ли дело на Западе. Там все толерантные, дружелюбные. Пусть даже просто создают видимость. А у нас всегда ищут и находят врагов. Непонятно, откуда в людях столько злости и яда? Кто мешает им быть интересными, эффектными и успешными? Лень? Нытье про то, что обижены жизнью и судьбой? А ведь они палец о палец не ударят, чтобы хоть малость изменить в своей судьбе. Мне не важно, что думают обо мне люди. Главное, что они тратят на это свое время. Значит, я не оставляю их равнодушными. Да. Я не похожа на остальных. Да, я выделяюсь из общей массы. Да, я мыслю не так, как все. Ну и что? Кому это мешает? Быть белой вороной – мужественный поступок. Ведь это означает, что ты не изменяешь своим принципам и ни под кого не подстраиваешься. Да, и жизнь не обещала быть легкой. Звезда светит тем, кто ее света достоин. Я всегда не такая. До рези в глазах. Настоящая экзотическая птица. Если честно, устала доказывать необычные для большинства и очевидные для меня вещи. Белым воронам во все времена жилось нелегко. В детстве я часто не придавала значения своему отличию от стаи и не понимала, за что сородичи меня клюют и обижают. Но я не страдаю от своей белизны. И никогда не хотела потемнеть. Я научилась жить со своей уникальностью и настораживать людей своей непредсказуемостью. А еще знаю, что истинно белой птицей стать невозможно. Ей нужно родиться. Увы, многим не дано понять, что это индивидуальность, которую нужно уважать, а не учить, как от нее избавляться. Меня считают странной, подозрительной. И ненормальный. Я же горжусь своими странностями и не пытаюсь соответствовать стандартам. Я просто обожаю играть с огнем, сжигать мосты и смотреть на кровавый закат. Я опасна и плачу судьбе по счетам за то, что мое сердце напрочь закрыто от всяких чувств. Обожаю нарушать запреты. Иногда мне кажется, что я избранная Богом. Им избранная. Им же и наказанная. Еще в школе мне однозначно давали понять: «Ты не из нашей стаи», — говорили. «Ты не должна быть такой». Они хотели, чтобы я стала предсказуемой и удобной. Я слушала учителей и думала о том, что никому ничего не должна. Никому не дам собой управлять. Что владеет моей жизнью? Шаблон, по которому все живут? Или мое внутреннее «я»? У моей жизни есть только одна хозяйка. Я сама. Я не всегда была такой смелой и прямолинейной. Окружающие сотни раз пытались сломать мой дух, сочиняя злые сплетни. Им не нравилась моя непокорность толпе, ведь они привыкли ползать, а я стремилась летать. Но я-то все равно поимею жизнь, пока жизнь не поимела меня. У белой вороны всегда есть шанс превратиться в настоящую редкую птицу и вместо насмешек и подозрений вызывать восхищение и, конечно же, зависть. Я особенная, не похожа на других. Эта непохожесть манит и очаровывает. И даже если жизнь бросит меня со своей карусели, и я буду валяться, растоптанной на земле, никогда не почувствую себя никчемной. Ведь я — белая ворона, а не среднестатистический равнодушный обыватель. Где бы ни пришлось мне бывать, все никого вокруг не видят. Только меня. Белая ворона бросается в глаза в массе стандартных черных. Когда иду по улице, никогда не смотрю под ноги. Гляжу на людей и улыбаюсь. У них у всех бледная одежда, а я люблю яркие цвета. Они прекрасно поднимают настроение. Я могу шокировать, завораживать, обезоруживать и даже брать в плен. Всегда высказываю то, что думаю, в лицо. И не боюсь правды. Я понимаю, что многим это не нравится, но я ведь не многие. В целом я искусно притворяюсь. Все и всех подвергаю сомнению. Что поделаешь? Врожденное чувство осторожности и недоверия. Может, кого-то оскорбляю этим, но так получается само собой. Я во всем ищу подвох. Расстаюсь, возвращаюсь и вновь бегу по замкнутому кругу. У меня слишком резкий характер, взрывной. Я чересчур принципиальна и слишком самоуверена. Люблю играть с жизнью в различные игры. Временами я похожа на вулкан. Могу одним махом уничтожить все, что создавала годами. Могу долго спать, никого не замечая. Я слишком осторожна и научена жизнью. Я слишком умна. Но иногда, чтобы потешить мужское самолюбие, изображаю дуру. Когда изображаешь дуру, жить легче. И тебя больше любят. Ненавижу этот инкубатор. И презираю тех, кто стремится быть не хуже других. Другие? На кой черт они мне сдались? С ними даже поговорить не о чем. Нет, я могла бы, конечно, сказать им все, что о них думаю. Но смысл? Они считают, что я не так выгляжу, не то чувствую, и вообще у меня неправильное мировосприятие. И начинают завидовать и ненавидеть. У нас не любят тех, кто бросает вызов жизни и обществу. У каждого свой взгляд, свое мнение, но мы живем не в лесу, не на необитаемом острове, а в обществе, и оно диктует свои порядки и манеру поведения. Значит, что бы ты ни думал про себя, ни размышлял, но в обществе ты должен жить так, как в нем принято. А я так не хочу! Жизнь коротка, чтобы подстраиваться под общество. Что такое общество? Соседка тетя Маша? Алкаш дядя Вася? Непонятные тетки и дядьки, которые якобы знают, как нужно жить? Все они обычные люди с кучей недостатков. Так почему я должна на них равняться? Думать надо о себе. Мне безразлично, как на меня посмотрят люди, как отреагируют. Мне начхать, что принято или не принято в обществе. Белая ворона резко отличается от других. Ей не нашлось места в существующих общественных институтах. И чувствует она себя в соответствии с ситуацией. Лишней, покинутой, непонятой. Она противопоставила себя обществу, либо общество противопоставило себя ей. Общество – это серая масса, наполненная ложью, подлостью, предательством и лицемерием. Фальшивые люди, фальшивые поступки, фальшивые слова, фальшивые чувства. Странно, почему у этих фальшивых людей нет фальшивых улыбок? Они даже на это скупы. Не хочу быть частью серой массы. Я сильная, знаю себе цену и всегда найду силы оставаться не такой, как все. Буду жить так, как живу, потому что не желаю фальшивить. Я могу умирать и вновь рождаться, стирая кровь с тела. А вот кровь с души стереть никак не могу. Я могу посмеяться над любовью, перечеркнуть все одним махом, забыть, что такое страх и стыд, бежать куда-нибудь, сломя голову. Не в моих правилах плыть по течению. Я сама выбираю свой путь. Пусть даже он в корне расходится с наезженной колеей остальных. Я сильная и независимая. Ведь меня заставила жизнь. Во мне уживается куча личностей. Я прекрасная актриса и играю в театре людей. Люди боятся моей честности. Я могу быть нежной, сладкой, неприступной, порочной, беспощадной, жестокой, колкой на язык и смертельной для врага. Но при этом я всегда настоящая. В моей жизни было немало мужчин. Влюбленность, секс, радость и счастье. Боль, обиды и разочарования. Они учили меня и учились у меня. Мы вместе строили замки на песке, чтобы потом их смыло прибрежной волной. Я — белая ворона. И при желании вы можете забросать меня камнями. Только не забывайте, что я умею летать. Я как наркотик. Со мной можно сдохнуть от передоза. А без меня — ломки.